Глава 38. Заведение действительно находится неподалеку и внешне довольно неплохое. Виден уровень, хотя я не сомневалась, что такая женщина, как Эвелина, приведет меня в хорошее заведение. Она видная, статусная, заметно, что или хорошо зарабатывает, или имеет мужа, который дает ей денег на уход за собой. «Вы извините, что я такая настойчивая», — говорит она, стушевавшись. «Я просто, знаете, так за вас переживала, как новости эти увидела, аж плакала. А когда написали, что с вами в порядке, все, выдохнула». От ее откровения мне становится немного неловко. Я, в общем-то, не привыкла к такому проявлению чувств от посторонних людей, но приятно, что за меня волновались. Почему-то уверена, что она такая не одна. «Ничего страшного», — заверяю Эвелину. «Скажите, как сокращенно вас можно называть?» «Ох, не люблю сокращенных имен», — улыбается она. «Муж зовет Элина». «Тогда и я буду, если позволите». «Конечно. Может, перейдем на «ты»? У нас не такая большая разница». «Давай». К нам подходит официант, и мы делаем заказ. Я беру цезарь и апельсиновый фреш. На десерт малиновый чизкейк. Моя спутница отдает предпочтение мясному стейку и капучино. «Кофе с утра не пила просто», — объясняет свой выбор. Темы для разговора будто иссякают. Я смотрю на женщину напротив и не знаю, о чем с ней разговаривать. С Олей и Настей таких проблем не возникало. Мы всегда находили о чем поговорить, даже спустя столько лет дружбы, когда, казалось бы, все темы давно переговорены. «Ты, наверное, удивлена, что я так сразу пригласила тебя на обед?» Я хочу сказать, что нет, но решаю не быть милой и не врать. «Конечно, я удивлена. У меня вообще ощущение, что она какая-нибудь журналистка и прямо сейчас достанет из сумки диктофон. Ей я об этом, разумеется, не говорю. Поехала на обед, потому что хочу верить в лучшее». «Удивлена, конечно. Я просто, знаешь, преимущественно дома сижу. Муж зарабатывает, а я вот. То по салонам, то с подружками вижусь. Но они все семейные нынче. Детишки, дом. А у меня детей нет, и...» Я сочувственно киваю. Понимаю ее, как никто другой. «Я долгое время сама забеременеть не могла. Да что там? От меня муж ушел к другой, которая родила ему аж двоих». «Ты меня понимаешь?» — она улыбается. «Так вот, почти не видимся. А тут я по новостям увидела, что ты салоны открываешь снова, и вернулась с ребенком. Я подумала, что ты мой талисман, знаешь, счастливый, что если мы подружимся, то и я смогу подарить мужу сына. Так переживаю, что он уйдет». «А что, есть предпосылки? Сильно детей хочет?» «Да нет», — говорит, чтобы не переживала. «Нет и нет. Возьмем из детского дома, но у него свой бизнес. Мужчина богатый, наверняка ведь наследника хочет, родную кровь. И я бы сына хотела своего. Зачем мне детдомовский?» Ее слова больно ранят душу, потому что я сама детдомовская. Это, конечно, неприятно. Я столько там детей видела, которым семья нужна. И безнадега у них такая в глазах. У тех, кто только попал, конечно, еще есть надежда. А у остальных... ни малейший, особенно у взрослых. Лет 15. Они жили себе счастливо, у них были родители, а единственная авария — и все. Счастливой семьи больше нет, и тех, кто мог бы забрать их к себе, тоже. «Я что-то не то сказала, да?» — уточняет Эвелина. «Нет, просто я сама из детского дома. Зря ты так. Туда часто очень хорошие дети попадают». «Я не об этом, я бы и не против, просто хотелось бы своего, чтобы точно быть уверенной, что буду его любить. Чужой ребенок ответственность сильнее». В этом я с ней согласна. Там ведь не только перед собой ответственность, но и перед законом. Органы опеки регулярно следят за семьями, в которых живут приемные дети, особенно если семья взяла не первого ребенка. Все слишком строго, чтобы расслабляться. Но и Эвелина права, нужно быть морально готовым. Не все такие, и я даже рада, что люди об этом думают. Потому что и тех, кого брали, а затем возвращали, потому что не вышло, тоже было много. Дети вообще очень сложны в своей психологии. После детского дома они попадают в новый мир, в семью, где царят свои законы. Конечно, им очень сложно привыкнуть и адаптироваться. Бывают проблемы. А люди возвращают детей, словно бракованную игрушку. Что-то сделали не так, заболел или сломал руку – забирайте. Вы дали нам больного ребенка. Больно и обидно. Сама не замечаю, как мы с Эвелиной разговорились. Стали обсуждать и детские дома, и приемных деток, да и беременность. Я заверила ее, что она обязательно забеременеет, тогда, когда перестанет об этом думать. Когда обед заканчивается и официант приносит счет, я беру в руки телефон. На мобильном около десятка пропущенных, и все они от Богдана. «Прости, пожалуйста, я перезвоню», — говорю Элине. Она кивает. Я набираю Богдана и тут же слышу в трубку. «Где ты? С тобой все в порядке?» «Я на обеде. Звук выключила, прости, телефон стоял экраном вниз». «В каком ты ресторане?» «Элин, как ресторан называется?» Я передаю название Богдану, и он говорит, что сейчас приедет. Мне остается только согласиться и отключиться. «Я поеду», — говорит Эвелина. «Мне домой пора. Муж написал, что вернулся. К тебе ведь кто-то приедет?» «Да, мужчина мой. Сказал, что минут 5 ехать». «Тогда тем более я потороплюсь. Приятно было познакомиться. Я позвоню, если ты не против?» «Да, можешь». Мы обменялись номерами телефонов. Элине очень важно общение с человеком, который ее поймет и не станет упрекать в отсутствии ребенка. Я понимаю ее желание общаться с той, кто в состоянии посочувствовать ей и поддержать. Да и сама не против пообщаться. Она оказывается, на удивление, приятной женщиной. Жаль только, что к детям я так и не поехала. Но я скоро поеду. Через 3 часа соберусь домой пораньше и проведу остаток дня с Ромкой и Артурчиком. Богдана я замечаю сразу. В кафе он не входит, а влетает. Недовольно осматривается по сторонам и, замерев на мне, направляется в мою сторону. «Привет», — говорю с улыбкой. Он садится на стул, где совсем недавно была Элина, смотрит на меня недовольно, а затем спрашивает. «О чем просил тебя перед тем, как утром выпустить из машины?» «Богдан, отвечай, Лера», — настаивает. Я вижу, что ему совсем не до шуток. Он зол, если не сказать большего. «Быть осторожной?» «Без самодеятельности, Лера, и без такси. Как ты сюда добралась?» «Меня привезла сюда новая знакомая». Богдан делает глубокий вдох и мотает головой. «Я прекрасно понимаю его недовольство, но ничего ужасного ведь не произошло. Я живая, мы просто пообедали». «Все контакты новой знакомой скинешь мне в мессенджер. Я пробью ее по базе». «Богдан!» «Это не обсуждается, Лера. Ты не простой человек, который может заводить подружек на работе. Ты моя женщина в первую очередь». «А ты губернатор», — киваю. «Хорошо, я отправлю тебе то, что знаю».